жара начала спадать. Небо медленно заволокло тучами, по лесу прошел ветер. Коля запряг Мерина, и они поехали дальше. Дорога заросла высоким папоротником. Он хлестал Мерина по ногам и оставлял на них оранжевую пыльцу. В лесу стало очень тихо. Потом в кустах послышался едва заметный шорох. «Дождь!» — сказала Анфиса и вытянула руку. Тотчас на ладонь ей упали две теплые капли дождя. Потом, помедлив, упала третья. Зашевелились от ударов капель листья, запахло прибитой пылью. Где-то далеко прогремел ленивый гром. Потом вдруг дождь припустил и начал часто-часто сыпаться с неба быстрыми мелкими каплями. Деревья весело и торопливо зашумели, листва покрылась мокрым блеском, и от спины Мерина повалил пар. Стащили с сена на телеге грубое полосатое ридно и накрылись им, как палаткой. Дождь усиливался. Песок промок, потемнел. Кое-где в колеях уже налились лужицы, и капли, ударяя по ним, оставляли пузыри. Коля свернул лошадь с большака на большую дорогу. — Ты куда? — спросила Анфиса. — А тут лесная сторожка рядом. Надо переждать. Около лесной сторожки их облаял взлохмаченный пес со смеющимися глазами. Лаял он, как потом выяснилось, от досады, что ему нельзя сразу же положить Анфисе лапы на плечи и лизнуть ее в лицо. Но он это сделал, как только Анфиса соскочила с телеги. На крыльцо вышел худой лесник. «Назад!» — крикнул он на пса, но тот уже прыгал на Женю и, в конце концов, ухитрился лизнуть в лицо и его. «Дождиком прихватило?» — спросил лесник. «Похоже, обкладывает. Пожалуйте в избу». Вошли в избу. В ней никого не было. «Хозяйки у меня нету», — сказал лесник. «Померла еще до войны. Так один и верчусь. Сейчас я самоварчик поставлю. Молоко есть в подполе. Выпьете». «А кто же у вас корову дует?» — спросила Анфиса. «Самому приходится», — неохотно ответил лесник. Лесник делал все медленно, не спеша. Достал чашки, деревянную солонку с крупной желтой солью, поставил самовар, потом полез в подпол. Пока он возился там, Анфиса заметила за ситцевой занавеской на русской печке два серых испуганных глаза. Они смотрели на нее, не мигая. Когда лесник вылез из подпола, Анфиса спросила: «А кто это у вас там?» «Где?» — встревоженно спросил лесник. — На печке. Лесник оглянулся на занавеску, ничего не ответил и начал раздувать самовар. Было видно, что вопрос Анфисы застал его врасплох, и он этим недоволен. Наступило неловкое молчание. Лесник сел на лавку около Анфисы, начал скручивать цигарку и, помолчав, сказал вполголоса: «Дочка там у меня, Маша, хворая». «А что с ней?» — так же тихо спросила Анфиса. «Душевная у нее болезнь. Дикая она, пугливая, людей боится. Ранее я на людном кордоне служил. Да вот из-за нее и перевелся сюда, в самый глушняк. Тут потише. Прохожие люди ее не беспокоят». «А с чего ж это она?» — спросил Коля. «Да, — сказал, не расслышав вопроса, лесник. «Была девочка звонкая, бывал, как побежит в лес по грибы. Никаких тебе малиновок не надо. Как пришли фашисты. Мы с ними, понятно, бились здесь, в своем лесу, партизанили. Маша, понятно, при мне, ну куда ж ей деваться-то? Побегла она как-то на Покров в соседнее село, а вернулась уже не в себе. Вся черная, заикается, ко мне жмется. А там, видишь, какое дело. Фашисты при ней человека повесили. Значит, не все детский глаз видеть может. Не все. Не выдержала. С тех пор так и пошло. От людей хоронится, как зверек какой-нибудь лесной. Так что вы не обижайтесь, ежели я не ласково вас встретил. Все опасаюсь. Как бы ей хуже от людей-то не было. Но, замечаю, теперь ей полегче. Ежели с ней тихо, ласково, она уж и не боится. А лесник обернулся к печке, сказал: «Маша! А, Маш! Ты выйди! Это люди хорошие, они с добром к нам приехали». «Здравствуйте!» — прошептала из-за занавески девочка. «Здравствуй, Маша!» — ответила Анфиса. «Слезай, иди к нам, будем чай вместе пить. У меня гостинцы для тебя есть». «Я босая!» — ответила девочка. «Ну что ж ты босая, я тоже разуться могу!» Девочка шире раздвинула занавеску и долго смотрела на Анфису. «Вы ее больше не кличьте», — сказал лесник, «а то опять напугается. Она, может, и сама придет». Девочка действительно слезла с печки, подошла к столу. Долго смотрела на Анфису жадными глазами. Потом подошла к ней, тронула пальцем часики на руке у Анфисы и сказала: «Там старичок сидит. Чего-то весь день пилит и пилит. Только ваш старичок махонький, а наш большой». «Какой ваш?» «А вон тот», — девочка показала на старые ходики. «Наш старичок кузнец. Он ножик кует. Как выкует, всех зарежет». «Ты брось, дурочка, выдумывать», — строго сказал лесник. «Ни к чему все это». Губы у девочки задрожали. Она с испугом посмотрела на отца, закрыла лицо ладонями и заплакала. Анфиса притянула девочку к себе, погладила ее плечи, растрепанные косицы. Девочка уткнулась горячим мокрым лицом в грудь Анфисы и все плакала. Никак не могла остановиться. «Ну, чего ты? Чего ты?» — сказала Анфиса. «Он совсем не ножик кует, а стучит молотком, мастерит себе сапоги на зиму. Он добрый дед, глухой. Зачем же его обижать?» Девочка перестала плакать, судорожно вздохнула, искоса посмотрела на Анфису и еще теснее прижалась к ней. «Отошла», — сказал лесник, — «а со мной бы нипочем. Вот беда». «Лаской ее можно вылечить?» — заметил Коля. «Оно, конечно, так, да... На ласку, милый человек, времени много нужно. А где ж его взять-то? Я целый день в лесу, а она тут одна. Вот и выдумывает, бог знает что». «Я за ней дня через три приеду», — сказала Анфиса. «Возьму ее на время в лесничество. Может быть, там у нее все и пройдет? Поедешь со мной, Маш?» «Поеду», — Едва слышно ответила девочка и еще крепче прижалась к Анфисе, к ее платью, от которого дивно пахло не то травами, не то цветами. — Да, — сказал лесник, — незнамо, как и благодарить. Женское сердце, оно все одолеет, это уж истинно. Дождь прошел только к ночи. Туча ушла куда-то за леса. Низко, касаясь верхушек деревьев, взошла луна. Свет ее блестел в лужах. Лесник запряг лошадь, навалил на телегу сухого сена. Анфиса задремала в телеге от усталости. Изредка она открывала глаза и видела все то же. Лес и лес, и блеск лунного света на дуге. Она слышала обрывки разговоров Коли и Жени, снова начинала дремать, и ей казалось, что этому лесу не будет конца.